Вопрос 274. Что такое красивая грудь? Какова должна быть форма красивой женской груди? Почему у курицы нет грудей? Потому что у петуха нет рук. Из курса «Зоопсихология». Критериев нет. Все зависит от личных вкусов. Одним нравятся большие груди, другим маленькие, кому-то в форме чашечки, кому-то в форме дыни. Девушки, не комплексуйте из-за размеров своей груди. Вы привлекаете мужчин не только грудью, но и голосом, жестом, взглядом. Всем этим набором женственности вы сможете сделать значительно больше, чем грудью, даже если она похожа на бюст знаменитой кинозвезды. Для развития груди существуют специальные упражнения. Массаж – это полезно.